хвост. Я набью ему морду. Не смей вытворять глупости. А сплетников заставлю просить у тебя прощения. Сплетники бывают двух родов. Фотографические и гиперболические. Сплетни убиваются или насмешками, или презрением к ним. Ты говоришь, я слушаю. Ты смотришь, я думаю. Твои глаза сильнее самых красивых слов. Фиона обняла Андрея, прижалась щекой к груди, стала считать удары его сердца, радуясь, что они ровны и спокойны, и шептала первые взбредшие на ум слова. Они звучали в его душе, как ветер в майской листве берез. Я полюбила тебя, и как-то незаметно явился опыт любви. Он учит скрытности, хитрости, чарующей лжи всему, что жизнь отвергает, а любовь считает необходимостью. Иногда думаю, любовный опыт — это арка, через которую виден неведомый мир. Смотри же на меня, смотри, без глаз нет сердечного разговора, как нет приказа для любви. Любят только по приказу сердца, поправил Андрей. По любым другим можно совершать подвиги, можно идти на смерть, но не любить. Любовь еще учит стремиться к цели. Цель, достигнутая через любовь, дает устойчивое счастье. Особенно женщинам, продолжала Фиона. В одной лишь любви каждый человек достигает своей вершины. Андрей перевел взгляд на узкую кровать под белым покрывалом. Все вещи и все безделушки в комнате приобрели для него значение. На них отблеск ее личности. Андрей сидел, прислушиваясь только к пощелкиванию каблучков на кухне, и это пощелкивание наполняло его целиком. Им уже овладело желание, острое и пьянящее, как запах цветущего багульника. После обеда Фиона села на подлокотник кресла к Андрею. Он стал целовать ее в губы, лоб, шею. Она отвечала на поцелуи. Когда он положил ее на постель, она отвернула голову, скрывая от него сияние полузакрытых глаз. «Не надо этого, умоляю», — услышал он ее шепот и устыдился, и опять увидел портрет матери со строгим осуждающим лицом. Он оторвался от Фионы, она подошла к нему, положила руки на плечи. «Ну, не надо сердиться». С кровати было убрано покрывало, со стены портрет матери. «Фиона», — сказал он, — «Фиона, Фиона», — повторил он, чтобы доставить себе лишнюю радость от ее имени. Илья Петрович просил передать, что лучшее время для выступления — ночь. Младшие чины гарнизона перешли на нашу сторону и не поднимут тревоги. Караулы пропустят в Охотск без единого выстрела. Илья Петрович советует окружить штаб-квартиру полковника Широкова и факторию Дугласа Блейк. Там допоздна засиживаются все богачи, можно их взять без возни. И еще одну новость передает Илья Петрович. Верховный правитель арестован большевиками в Иркутске. С падением Колчака теряет свои полномочия и полковник Широкий, заключил Василий Козин, устало вздыхая и откидывая голову на бревенчатую стену. Весь день тащился. Снегу намело, страсть, совсем из сил выбился. Иваныч, пошли старателей, пусть протопчут тропу через Кухтуйский перевал. На тропе хорошо бы поставить часовых и не пропускать никого с приисков на побережье, особливо людей от Ваньки и Лагина. Козин широко зевнул, уронил на грудь голову. На ходу уснул, бедняга. Положите его на лавку. Накройте полушубком, приказал Южаков, вывертывая фитиль в плошки с медвежьим жиром. Дымный свет выхватил из сумерек напряженные лица партизан. Облокотившись со стол, сидел сам председатель ревкома и командир отряда Южаков. Рядом с ним, обдумывая что-то свое, смотрел в потолок его заместитель Индирский.